предупрежденный Мария о том, что Макабр кажется тупым и тщеславным грубияном, он понял, что должен внушить ему доверие, и с первых же слов признал, что нетрудно будет заставить его проглотить любое преувеличение. «Знаменитый и отважный капитан», — сказал он ему, склонившись до земли, — «я прошу вас извинить мою бедную дурочку-жену, которая не сообщила мне, с каким великим воином и умнейшим человеком мы имеем дело. Это правда, что я страдаю подагрой, но ваш приветливый и воинственный вид способен поднять мертвого, и я слишком хорошо помню о том, что служил под вашими знаменами, чтобы я не пожелал, даже если моя жизнь сгорит в огне моей печи, еще послужить вам в меру скромных талантов, отпущенных мне небом». «Хорошо, хорошо», — сказал Сакканс капитану, — «ничто не действует так, как угрозы. Теперь они все хотят сказать, что служили под вашим командованием». «Пусть», — ответил Макабр, — «если только он станет сейчас хорошо мне служить. И в конце концов, господин лейтенант, нет ничего невозможного в том, что этот старик знал меня в давние времена, участвуя в местных войнах. Я проявил достаточную самоотверженность, чтобы каждый мог вспомнить об этом. Повар, ты расскажешь мне о своих походах на десерт, потому что я замечаю по твоему виду и по твоей походке, что подагра не отняла у тебя солдатской выправки. Странно от тебя пахнет», — добавил он, пораженный запахом духов, которым вопреки всем его переодеваниям была пропитана вся особа маркиза, как будто запах варенья. «Все равно, бьюсь об заклад, ты немного побыл ланскнехтом». «Я был им в течение года», — ответил Буадори, знавший наизусть всю полную приключений жизнь метра Пенью и достойную порицания молодость Макабра. «И даже так и вижу вас, неотступно преследующего гугенотов из Буржа во время резни в тюрьмах, вместе с этим ужасным виноградарем, которого называли большим уксусником». «Что?» — воскликнул итальянец, насмешливо глядя на своего капитана. «Я ведь говорил вам, что вы были великим папистом, мой капитан». «Всему свое время», — с философским спокойствием ответил Макабр. «Мой отец, который тогда был капитаном главной башни Буржа, спокойным господином Писселу защищал бедных местных гугенотов, как мог. Я стрелял в сторону, когда не было лучшего способа, но я вернулся на правильный путь и действую более решительно, чем вы, господин итальянец, прячущий мощи под немецкими нагрудными латами». Итальянец ответил язвительно, и Макабр, недовольный тем, что он повышает тон в присутствии его пажей и его разведчиков, хотя они плохо понимали по-французски, велел ему молчать и спросил у маркиза, какие блюда он может подать ему. Буадори, который напомнил о католической резне лишь для того, чтобы увидеть, в каких водах плавал с тех пор молодой Макабр, сейчас ставший стариком, почувствовал себя спокойнее. Этот главарь шайки не мог действовать под покровительством принца де Конде. У маркиза достало непринужденности на то, чтобы поговорить о кулинарии как человек, который в этом разбирается, а поскольку во время своего двухчасового пребывания в гостинице он от нечего делать обсудил этот важный вопрос с мадам Пенью. Он очень хорошо знал содержимое кладовой и запасы в погребе. «Мы будем иметь честь предложить вам», — сказал он, — «четверть туши кабана с пряностями и послушаем, что вы о нем скажете. Блюда из суденских раков, сваренных в пиве и украшенных зеленью, и хорошо наперченных, я надеюсь», — сказал капитан. «Моя супруга любит изысканные блюда. Мы положим туда испанский стручковый перец». И, перечислив все блюда, маркиз прибавил: «Но не будет ли ваша прославленная дама склонна к какому-нибудь сладкому блюду после жаркого?» «Да, черт возьми, я чуть не забыл, что она рекомендовала мне некий омлет с мускусом. Может быть, ваша милость хочет сказать, с фисташками, это мое изобретение». «Ну да, она сказала мне, что это выдумка старого». «Старого? Кто же осмеливается похваляться, что придумал раньше меня омлет с рисом и фисташками?» «Старого Буадори, раз надо назвать имя этого главного дурака в хорошем обществе». Буадори закусил свой ус. «Кто же, — сказал он, — оказывает маркизу честь повторять его бахвальство? Ваша супруга удостаивает его своим знакомством?» «Похоже, — ответил Макабр. И более того, мне известно, старый шутник, что ты, покорный слуга этого трижды каналии, поддельного маркиза, твоего учителя кулинарии, но мне на это наплевать. Ты под наблюдением, и твои уши мне ответят за твою стряпню». Маркиз понял, что у него нет выбора, он должен дурно говорить о себе самом, не щадя ни своего достоинства, ни своего характера, и даже в достаточно забавных выражениях, но все же не решился присоединить к своему проклятому и оклеветанному имени эпитет старого, каким гордо пользовался против него его ровесник Макабр. Этот последний неприятно упирал на это. «Дряхлый старик, должно быть, совсем разбит», — сказал он, «потому что, когда я в последний раз его видел, это была длинная шпага, без бороды, и я едва не сломал его пополам нечаянно». «Правда?» — спросил Буадори, припоминая приключения своей молодости, недавно рассказанное им Адамасу. «Вы оказали ему честь помериться с ним силами?» «Нет, мой милый, я не опускаюсь до этого. Он был верхом и вез боеприпасы нашим врагам. Я взял его за ногу и, бросив на землю, решил, что с ним покончено, и завладел его грузом, который состоял из пороха и пуль», — спросил Буадори, который не мог не рассмеяться про себя над бахвальством человека, которого он опрокинул одним ударом ноги, и над этим знаменитым грузом боеприпасов, состоявшим лишь из детских игрушек. «Хорошая была добыча», — ответил капитан, «но довольно разговоров, старый болтун. Идите вниз присматривать за всем». Буадори, которого отослали к плите, вынужден был покинуть Мария, удерживаемого капитаном при себе. Выходя, он обменялся взглядом со своим сыном и в ответ на полный тревоги взгляд получил от ребенка взгляд, полный доверия. Он чувствовал, что Макабр неплохо расположен по отношению к нему. «Ну, малыш», — сказал капитан, — «теперь иди сюда и скажи мне, если можешь, кто ты такой». «Ей-богу, мой капитан, я ничего об этом не знаю», — ответил Мария, не успевший забыть, как разговаривают бродяги. «Я, ребенок, украденный или найденный где-то на дороге черными страдятами, которых называют египтянами. Что ты умеешь делать?» «Три великие вещи», — ответил Мария, кстати припомнивший прекрасные изречения Лафлиша: «голодать, бодрствовать, бегать». «С этим можно далеко пойти и из всего выпутаться». «Он не глуп», — сказал Макабр, глядя на своего лейтенанта, который, чтобы показать свое дурное настроение, повернулся к нему спиной, сев на стул верхом, оперев голову и руки на спинку, поясницей к огню. Макабр нашел эту позу непристойной и в циничных выражениях сделал ему замечание. Сакканс, ничего не сказав, встал и вышел. Мария наблюдал за всем, и разлад между двумя главарями показался ему добрым предзнаменованием. Он пообещал себе постараться извлечь из этого пользу, если представится случай. Макабр возобновил разговор с ним. «Как получилось?» — спросил он у него, — «что я совсем не видел тебя в Брильбо прошлой ночью». Мария недолго затруднялся этим вопросом. «Меня там не было», — сказал он. «Я собирал курочек в окрестностях только для того, чтобы уберечь их от лисы и от типуна». «Ты умеешь воровать кур? Что ж, это дар природы, которым можно воспользоваться. Но скажи мне, закончил ли околевать испанец?» «Господин де Альвимар?» — спросил Мария, который начинал понимать рассказ Пилар и уже не смотрел на него, как на сновидение. «Да, да», — сказал Макабр, — «этот папистский пес, который мне всю душу вывернул своими молитвами. Он умер сегодня утром. Хорошо сделал, дурак. А Санчо, этот получше. Хоть и святоша, а понимает дело. Где он сейчас? Он скрывается. Почему он не пришел ко мне сюда? Я сказал вам это. Здесь опасно находиться вам, и он это знал. Какая опасность? Старый пенью предаст нас? Нет, бедняга совершенно ничего не знает. И что он мог бы предпринять против вас? Но кто угрожает нам? Сеньоры, которые сейчас ищут вас в Брильбо и которые с большой свитой проедут здесь, направляясь ночевать в Бриант. Ты их видел? Да. Сколько там человек? Может быть, 200 всадников, сказал Мария, надеясь испугать собеседника. Значит, заговор открыт, сказал тот, слегка дрогнув. Похоже, капитан, казалось, размышлял, насколько это возможно было понять по его каменному, вернее, затвердевшему лицу, которое могло выражать умственное беспокойство. Сердце Мария бешено колотилось. Одно мгновение он надеялся, что его хитрость удастся и что Макабр решится повернуть назад. Но капитан стал говорить по-немецки со своими страдятами, которые тотчас вышли, и Макабр вновь принял свою изящную позу, одна нога на верхушке тагана, другая, на стуле, покинутым лейтенантом. Мария осмелился спросить: «Ну что, мой капитан», — сказал он, — «вы снова отправитесь в путь, на Линьер?» «Да нет, по правде сказать, обезьянка моя, мои лошади устали, мои люди тоже, а я так плохо спал в Брильбо прошлую ночь, что хочу здесь набраться сил, горе тому, кто явится побеспокоить меня здесь». Эти планы выспаться снова возродили надежду Мария. «Если эти люди очень устали», — подумал он, — «будет минута, когда мы сможем ускользнуть. Он не рассчитывал, как маркиз, на прибытие его друзей и слуг. Пилар, предупредив их о захвате заднего двора в Брианте, должна была послужить причиной того, что сейчас они все устремились туда, рассчитывая встретить маркиза в этом же направлении. Поскольку маленькая бродяжка, обладавшая большим разумом, чем допускал ее возраст, не применит сказать им, что Мария, со своей стороны отправился предупредить отца. Пока он раздумывал про себя, вернулся лейтенант Сакканс и обратился к Макабру, дремавшему у огня. «Капитан», — сказал он тоном наполовину смиренным, наполовину вызывающим, — «позвольте мне сказать вам, что благодаря вашей идее заставить нас передвигаться небольшими стайками мы теряем время. Ваша жена и ее люди еще не приехали, и, если вы долго засидитесь за столом, как обычно, все может провалиться. Надо не пировать, а быстро поесть, поспать 2 часа и идти вперед, не дав времени прохожим нести впереди нас известие о нашем прибытии. Уничтожайте прохожих», — спокойно ответил Макабр. «Разве это не условлено? Вам не особенно придется потрудиться, потому что мы ни одной кошки не встретили от самого Линьера, эти края пустынны. Но все это лишние слова. Я слышу голос моей Прозерпины. Она едет. Отправься к ней навстречу». Говоря это, Макабр с усилием поднялся и спустился в кухню. «Капитан стареет», — сказал по-итальянски Сакканс одному из кузнецов, оставшихся стоять перед дверью. «Нет», — ответил Риетар, — «он женился, а это хуже. Тогда думают только о том, чтобы кутить, и не умеют действовать, когда понадобится». Мария, учившийся итальянскому языку у Люсилия, более или менее понял эти слова и последовал за лейтенантом и двумя риетарами в кухню. Едва оказавшись там, не обращая внимания на прибывшие подкрепления, загородившие дверь, он проскользнул к Буадоре, который стряпал изо всех сил вместе с госпожой Пенью, говоря себе, что, чем раньше враг сядет за стол, тем скорее представится какая-нибудь возможность побега. «Вот и ты, дитя мое», — тихо сказал маркиз. «Они не обидели тебя?» «Нет, нет», — ответил Мария, — «мы с капитаном в наилучших отношениях. Мы можем поговорить, пока они о нас не думают. Прекрасно, но не будем смотреть друг на друга. Посмотри, как я делаю, когда говорю с хозяйкой. Мадам Пенью», — крикнул он, — «подайте мне масло», и совсем тихонько прибавил. «Кто это еще приблизился к двери, моя милая?» «Дама, она сходит с коня. Не оборачивайтесь, вдруг она случайно вас знает. Малыш, мускатный орех», — продолжал маркиз, хлопая Мария по плечу, и сказал ему на ухо, — «и ты не оборачивайся, мадам Пенью», — прибавил он, склонившись к хозяйке, — «постарайтесь увидеть ее лицо». «Я не узнаю ее», — ответила госпожа Пенью. «У нее столько волос и перьев. Здоровенная баба». Глава 54-61. Привели маркиза и Мария, который судорожно цеплялся за него. Беллинда с первого взгляда узнала мальчика, и ее лицо, побледневшее от страха, залила краска неудержимой радости. «Друзья мои», — воскликнула она, — «мы поймали и вепря, и кабанчика, а теперь нам положен богатый выкуп. Но только нам, слышите, с немцами делиться не будем», так она называла риетаров капитана, с господином Сакканцем и его итальянцами тоже. «Мы, только мы получим Буадоре и мальчишку, и да здравствует Франция, черт возьми, подать перо, бумагу, чернила, скорей, пусть маркиз подпишет выкуп. Я знаю, чем он владеет, и, клянусь, он ничего не скроет. Каждому из этих молодцов по 1000 ЭКЮ. «Понял, маркиз, а мне то, что обещал. Тебе, злодейка, все мое состояние», — воскликнул маркиз, — «лишь бы спасти моего сына. Давайте же перо». «Погоди», — продолжала Прозерпина, — «мне не только твои богатства нужны, но и твое имя, и ты подпишешь бумагу с обещанием жениться». Маркиз и поверить не мог, что эта дьяволица осмелилась высказать такие претензии перед свидетелями. Риетары, однако, ничуть не возмутились, а радостно захлопали, словно Беллинда удачно пошутила. Кровь прилила к лицу Буадоре, взбунтовавшемуся против гнусной и смешной роли, навязанной ему. «Вы слишком много просите, мадам», — сказал он, пожимая плечами, — «возьмите мое золото и мои земли, но мою честь. Это твое последнее слово, старый безумец, ко мне, друзья. Давайте веревку и мальчишку на дыбу». С этими словами отвратительная женщина показала на большой железный крюк, вбитый в свод кухни для того, чтобы подвешивать поворотный вертел. «Мария, схваченный в мгновение ока», — крикнул маркизу. «Откажись, откажись, отец, я все перенесу». Но маркиз ни на миг не мог допустить, чтобы ребенка пытали. «Давайте перо», — крикнул он. «Я согласен. Я подпишу все, что потребуете. Давайте-ка вздернем его разок-другой», — сказал один из бандитов, привязывая Мария. «Тогда у старика перо так и полетит по бумаге». «Давай, давай», — сказала Прозерпина. «Противный мальчишка это заслужил». Маркиз совсем было обезумел, но тотчас же взял себя в руки, видя, как побледнел, несмотря на все свое мужество, несчастный ребенок. Сопротивляться было бесполезно. Мария держали на прицеле. Буадори упал к ногам Прозерпины. «Не мучайте ребенка», — взмолился он. «Я уступаю, я подчиняюсь, я женюсь на вас. У вас есть мое слово. Чего вам еще надо?» «Мне нужна твоя подпись и твоя печать», — ответила Прозерпина. Маркиз дрожащей рукой взялся за перо и под диктовку этой фурии написал. «Я, Сильвен Жан-Пьер Луи Буран де Нуае, маркиз де Буадоре, обещаю и клянусь Жульетте Карка, именуемой также Белиндой Прозерпиной». В этот момент послышался жуткий грохот, и Риетар и Прозерпина кинулись к двери. Охрану несли итальянцы Сакканса, которым был дан приказ никого не впускать и никого не выпускать. Трое командиров, как и их солдаты, друг с другом не ладили, но обычно командиры старались разделять отряды. На этот раз такого не произошло. Сакканс, услышав крики Макабра, решил, что Прозерпина собралась покончить со своим тираном. Он попытался помешать немцам прийти к нему на помощь. Французы же предводительницы враждовали и с теми, и с другими. Завязалась общая драка. Правда, оружие пока в ход не пустили, ограничиваясь жуткими проклятиями, кулаками и пинками. Общая суматоха сопровождалась грохотом мебели в большом зале, где Макабр вырывался, как бешеный, пытаясь освободиться, а также воплями Прозерпины, которая подбадривала своих людей и уже опасалась за собственную безопасность в случае поражения ее сторонников. Естественно, маркиз не стал дожидаться исхода борьбы. Он кинулся к сыну и постарался развязать его, но веревка была завязана столь искусно, что дрожащий от волнения маркиз не мог с ней справиться. «Режьте, режьте же!» — кричала мадам Пинью. Но у старика дрожали руки, и он боялся поранить ребенка ножом. «Дайте я сам», — сказал Мария, оттолкнув маркиза. Ловко и хладнокровно он разрезал узел. Маркиз схватил мальчика на руки и бросился вслед за хозяйкой и служанкой, которые бегом кинулись в буфетную. Выбегая из зала, маркиз едва не упал на пороге. Поперек двери лежал труп. Это был мертвый Брешо. Он был убит, но рядом с ним лежали два рейтера. Один, пронзенный вертелом, другой, с головой, наполовину снесенной кухонным ножом для разделки мяса. Устрашающее выражение застыло на его уродливой, но выразительной физиономии. Он словно смеялся торжествующим смехом, выставив свои широко расставленные клыки, будто бы готовые укусить. Жак отомстил и освободил им путь. Бросив взгляд, маркиз понял, что бедняге уже ничем не поможешь, и, прижав Мария к груди, пустился бежать изо всех сил. «Отпусти меня», — говорил ему ребенок, — «нам будет легче бежать. Пожалуйста, поставь меня на землю». Но маркизу казалось, что позади гремят выстрелы из страшных кремневых пистолетов, и он хотел собственным телом заслонить сына. Лишь убедившись, что пистолеты их не достанут, маркиз опустил ребенка на землю, и оба бросились к рощице, за которой пряталась старая полуразрушенная харчевня. Вдалеке они заметили мадам Пинью и ее служанку. На старушек жалко было смотреть, но окликнуть их было нельзя. Можно было и самим погибнуть, и их погубить. Женщины кинулись через поле. Видимо, они бежали к какому-то убежищу, где надеялись спрятаться. Прекрасные господа из Буадори вскочили в седла, но не решились двинуться по дороге. Они пустили лошадей по тропе, с двух сторон обсаженной терновником, которая велась меж огороженных участков. С минуты на минуту рейтары могли прекратить драку. Кони у солдат были хорошие, и они вполне могли нагнать добычу. Но Розидор и Коки шли по мокрой земле легким, почти бесшумным галопом. Тропа, по которой они следовали, пересекалась с другими такими же тропинками, и, чтобы настичь беглецов, преследователям пришлось бы разделиться на несколько групп. Надо было прежде всего во что бы то ни стало оторваться от погони, поэтому господа из Буадори вначале думали лишь о том, как бы сбить противника со следа, и неслись наугад по лабиринту покрытых грязью тропинок, все дальше и дальше уходивших в глубокую лощину. Через 10 минут бешеного галопа маркиз осадил коня и велел остановиться Мария. «Стоп», — сказал он, — «у тебя тонкий слух, прислушайся-ка, за нами погоня». Мария вслушался, но ему мешал тяжелый храп усталого коня. Мальчик спрыгнул на землю, отошел на несколько шагов, потом вернулся. «Ничего не слышу», — сказал он. «Тем хуже», — ответил маркиз. «Они, должно быть, кончили драться и вспомнили о нас. Скорее в седло, дитя мое, и едем дальше. Надо добраться до Брильба, там наши друзья и наши люди». «Нет, батюшка, нет», — возразил Мария, уже вскочив в седло. «В Брильба в этот час уже никого нет. Едем прямиком в Бриант. Прошу вас, батюшка, не сомневайтесь, поверьте, я прав. Я совершенно уверен в том, что говорю». Буадори уступил, хотя и не понял, в чем дело. Спорить было некогда. Они прямиком добрались до деревушки Лак через обширную, засеянную пшеницей равнину, которая в те времена полностью принадлежала сеньорам Демон Леви и еще не была поделена на отдельные разгороженные участки. Ехали они по совершенно открытой местности. Пришлось положиться на милость Божью, так как ехать быстро они не могли. Во многих местах кони почти до колен проваливались во вспаханную землю. Наши беглецы, однако, проехали уже половину пути, а никаких всадников не видели и не слышали, хотя и двигались параллельно дороге, будучи на расстоянии 2-3 аркебузных выстрелов. Маркиз подумал, что это, пожалуй, недобрый знак. Не могла же драка так затянуться. Стоило немцам убедиться, что Макабр вовсе не убит, а только заперт, поскольку совершенно пьян, и все должно было бы утихнуть. Да и Прозерпина не из тех, кто может забыть о пленниках, обещавших ей богатый выкуп. «Раз они не преследуют нас по торной дороге, — думал маркиз, — значит, они видели, как мы поехали через равнину, и ждут нас у рощи Вей, куда добрались по проселкам, которые Беллинда хорошо знает. Может, мерзавцы совсем близко от нас. Туман густеет, и я уже не различаю, то ли там вдали кроны дубов, то ли всадники стоят, поджидая нас». Он опять остановился и поделился своими опасениями с Мария. Мария посмотрел вдаль и сказал: «Вперед, едем. Нет там никаких всадников». Беглецы снова пустились в путь, но когда они ехали вдоль рощи, которая в те времена тянулась до фермы Обье, неожиданно справа навстречу им выехала группа всадников, громко кричавших: «Стой!» Кричали по-французски, но ведь и бандиты Беллинды были французами. Маркиз на мгновение заколебался. Этих людей прикрывала лесная тень, и узнать их было нелегко, а оба Буадори, оказавшись довольно далеко от опушки леса, никак не могли укрыться от их взглядов. «Едем же», — сказал маркизу Мария, — «тогда и поймем, враги они нам или нет. Положимся на милость Божью», — воскликнул маркиз. «Это рейтары, они бросились за нами в погоню. Скорей, скорей, дитя мое», — а про себя он подумал: «Дай, Господи, силы нашим лошадям». Но кони слишком долго скакали по мягкой земле и уже не могли мчать во весь опор. Преследователи же были так близко, что маркиз каждую секунду готовился услышать свист пуль над головами. К досаде Мария, он терял время, поскольку все время старался держаться сзади, чтобы принять первый залп на себя. Один из всадников почта догнал маркиза и крикнул: «Остановись, мерзавец, а не то пристрелю». «Хвала Господу, это Гийом», — воскликнул Мария. «Я узнал голос». Они повернули коней, а навстречу им кинулся Гийом и попытался выбить маркиза из седла. «Эй, кузен», — крикнул Буадори, — «неужели вы меня не узнаете?» «Да вас и дьявол не узнает в этом наряде», — ответил Гийом. «Что это у вас белое на голове и какая-то юбка развивается на поясе? Мне показалось, что я узнал ваших коней, но решил, что какие-то воры захватили лошадей, а вас убили». «Да Мария ли это? Ну вы и вырядились оба». «Вы правы», — сказал маркиз, вспомнив, что на нем поварской колпак и кухонный фартук, у него не было ни времени, ни сил, чтобы снять их. «Я одет совсем не как воин, и вы меня очень обяжете, кузен, если дадите мне шляпу и оружие, так как у меня на поясе только кухонный нож, а с минуту на минуту нас могут атаковать». «Берите», — сказал Гийом, передавая маркизу собственную шляпу и оружие своего верного слуги. «И поторопитесь. Кажется, ваш замок в опасности». Буадори решил, что Гийом не знал, что произошло. «Вовсе нет», — воскликнул маркиз. «Рейтары в Италье, во всяком случае полчаса назад они были там». «Рейтары в Италье», — вскричал Гийом. «Нам следует поторопиться, а то мы можем оказаться меж двух огней». Некогда было объясняться, и отряд Гийома во весь опор помчался по равнине по направлению к Брианту. По дороге к отряду Гийома присоединились люди Буадори. Они тщетно разыскивали его в Брильбо. Потом, получив известие от маленькой цыганочки, вернулись обратно, хотя и не очень-то ей поверили, решив, что их товарищи задумали какую-то хитрость. Еще им Пилар сказала, что их хозяин предупрежденный должен вернуться, не встретившись с ними, в Брильбо. И вот тогда они решили на общем сборе, что не стоит ехать за маркизом в Италье, поскольку так или иначе он уже предупрежден. Глава 55. Господин Робин не поверил ни одному слову Пилар. Тем не менее он двинулся в путь, сопровождаемый своими людьми. Тревогу вызывала и судьба мэтра Жовлина. Он первым отправился в Брильбо в сопровождении 5-6 человек из Брианта. Странно, что всадники, хотя и ехали очень быстро, так и не настигли его. Подобные мысли беспокоили каждого в отряде, хотя никто их вслух не высказывал. Было около часу ночи, но деревню, через которую проезжали, освещали объятые пламенем постройки и фермы при замке. И было светло, как днем. В отряде поняли все и кинулись штурмовать ворота, которые оборонял Санчо и несколько цыган. «Зачем мы здесь, кузен?» – спросил Гийом маркиза. «Тут могут без толку погибнуть наши лучшие слуги. Постараемся устроить дело иначе». «Да, конечно», – отвечал Буадоре. «Попытайтесь сдержать людей. Минутой позже, минутой раньше моя рига все равно сгорит. Пусть уж лучше погибнет урожай, но эти добрые христиане останутся живы. Позовите их и успокойте, а я пока займусь ребенком. Он беспокоит меня». С этими словами маркиз отвел Мария в сторону. «Сын мой», — сказал он мальчику, — «дайте мне слово дворянина, что вы будете стоять здесь и не сдвинетесь с места, пока вас не позовут». «Что вы, батюшка?» — воскликнул возмущенно Мария. «Вы разговариваете со мной так же, как с Аристандром, и обращаетесь как с малым ребенком. Вспомните, вы же сами преподнесли мне сегодня урок чести и мужества. Ни слова более, сударь, извольте слушаться», — вскричал маркиз, впервые столь властно обратившись к любимому сыну. «Вы еще не достигли возраста воина, и я запрещаю вам сражаться». Крупные слезы покатились по щекам мальчика. Маркиз отвел взгляд, чтобы их не видеть, и, оставив мальчика под охраной нескольких надежных слуг, присоединился к Гийому де Арсу, которому удалось навести порядок в отряде и заставить солдат слушаться приказов. «Совершенно ни к чему взламывать ворота», — сказал ему маркиз. «Два человека могут их оборонять в течение часа, мы, нападая, можем положить человек 20 наших. Ах, кузен, конечно, очень разумно укреплять все входы и выходы в своем доме, но как это неудобно, когда необходимо самому преодолеть их и войти. Вот тут у меня, видите, ров глубиной в 15 футов, а спуск к нему так устроен, что никто не доберется до воды, не получив пулю из мушкета. Знаете, что надо сделать? Смотрите, рига рухнула. Так вот, она обвалилась как раз в ров и частично перекрыла его. Вот там и можно перебраться. Я пойду с моими людьми. Вы оставайтесь здесь, делайте вид, что ищете доски и пытаетесь что-нибудь построить вместо подъемного моста. Так вы обманете противника и помешаете ему спастись бегством, когда мы начнем атаку. А мы, друзья мои, — обратился он к своим людям, — пройдем бесшумно под стеной, в тени нас не заметит, хотя вокруг и горит подожженный хлеб. План маркиза был очень разумен, и все получилось так, как он и предвидел. Обвалившаяся рига частью рухнула в ров, а частью разрушила стену. Но надо было пройти через горящие обломки, минуя пламя и дым. Испуганные кони пятились назад. «Спешиться, друзья мои, спешиться!» — крикнул маркиз, направив коня галопом в этот ад. Только Розидор бесстрашно кинулся в пламя, с чудесной ловкостью преодолел все препятствия, не обращая внимания на то, что уже горели и его прекрасная грива, и ленты, вплетенные в нее. Героический конь проскочил в брешь замковой стены. На собственные волосы маркиз не обращал внимания. Его прекрасная шевелюра уже обгорела в харчевне Жоруш. Храбрость хозяина воодушевила слуг, движимых желанием освободить свои семьи или отомстить за них, и многие бросились в огонь вслед за маркизом. Но в тот момент, когда большая часть отряда начала пробираться через горящие обломки, раздался крик, предупреждавший об опасности. Кричал один из крестьян, кинувшийся вслед за маркизом. Остановленные этим криком слуги попятились назад. Одна из башенок риги, чудом устоявшая, треснула, накренилась и вот-вот должна была рухнуть на любого, кто бы осмелился проскочить рядом с ней. Еще секунда, и она рухнет, тогда и можно будет пройти, пробившись через руины. Эта мысль пришла в голову всем, и нападавшие остановились. Но шли секунда, минуты, а башня все не падала. Прорвавшись один, лишь с десятком слуг, маркиз столкнулся с целой бандой цыган человек в 30. В том положении, в котором он очутился, эти минуты и секунды показались ему вечностью. Прошло уже 4 часа с момента побега Мария, И все эти 4 часа бандиты думали только о том, чтобы побольше награбить. Первоначальное опьянение победой и удовлетворение первого аппетита вскоре сменились упрямой надеждой захватить замок. Они использовали все способы, чтобы ворваться туда внезапно. Многие погибли благодаря бдительности Адамаса и Аристандра, которых поддерживали добрыми советами и действиями Лориана и Мерседес. Видя тщетность своих усилий, бандиты подожгли Ригу, надеясь заставить осажденных выйти, чтобы спасти урожай. Прибегнув ко всему богатству собственного красноречия, мудрый Адамас удерживал Аристандра, готового ринуться в бой, очертя голову. Только решительное вмешательство Лорианы, доказавшей, что, если Аристандр погибнет в схватке, все несчастные, запертые в замке, будут погублены тоже, остановила Аристандра. Рига пылала уже час. Аристандр, отчаявшись, уже исчерпал весь свой запас проклятий и ругательств. Вынужденный бездействовать, он был крайне раздражен и проклинал Лориану и Адамаса, да и Мерседес в придачу, и Клиндера, который взывал к терпению, в общем, всех, кто мешал ему действовать. Но тут Адамас, забравшийся по винтовой лестнице на балкончик башни, крикнул ему: «Господин, господин здесь, я его не вижу, но он точно здесь, клянусь, там такая драка», и я узнал его голос среди всех. «Да, да», — закричала Мерседес, наблюдавшая через окошечко под навесом. «И Мария здесь, его собачка Флориаль словно с ума сошла, почувствовала хозяина. Смотрите, я его и удержать не могу. Аристандр», — закричала Лориана, — «выходите, все выйдем, пора». Аристандр уже вышел, его не интересовало, последовали за ним остальные или нет. Он кинулся к маркизу и сбил гибкого, как змея, Лафлиша, который, вскочив на круп коня позади маркиза и не сумев выбить его из седла, попытался задушить его. Аристандр схватил цыгана за ногу и сбросил бандита на землю, дав ему несколько сильных пинков по ребрам. Потом, оставив Лафлиша, то ли мертвого, то ли потерявшего сознание, кинулся на остальных. Все слуги выбежали из замка, даже Клиндер, даже собачка Флориаль, выскользнувшая из рук растерявшейся Мерседес. Пес кинулся под ноги маркизу, которому сейчас было не до собаки, а потом в общей сумятице помчался к Мария. Взволнованная Лориана вооружилась и также собиралась выйти. «Во имя неба», — произнес Адамас, преграждая ей путь, — «не делайте этого. Если господин увидит, что его дорогой дочери угрожает опасность, он совсем потеряет голову и может погибнуть по вашей вине. Да и посмотрите, я один остался, чтобы закрывать двери, а это в случае чего может спасти наших. Один бог знает, что может случиться. Останьтесь, поможете мне». «Но Мерседес же вышла», — воскликнула Лориана. «Смотри, Адамас, смотри, эта храбрая женщина ищет Мария, она пошла за собачкой. Господи боже мой, Мерседес, вернитесь, вас убьют». Но Мерседес в шуме сражения не слышала ничего. Впрочем, она и не хотела ничего слышать. Она буквально прошла через огонь и железо, она прошла бы через гранит. Маркиз и Аристандр, поддерживаемые храбрыми слугами, вскоре начали теснить бандитов как со стороны развалин Риги, так и со стороны ворот. Бандиты, что проскочили под накренившейся башней, не испугавшись ее возможного падения, столкнулись с пиками и колами вассалов Буадоре. Многие цыгане были убиты, многие взяты в плен, другие повернули обратно, и вся банда, отступая вдоль стен, всего не более 20 человек, способных носить оружие, оказалась загнанной под свод ворот. «Гасите пожар!» — крикнул Буадоре, видя, что огонь перекинулся на другие пристройки. «И дайте нам добить этих каналей!» С такими словами он обратился к крестьянам, к женщинам и детям, что решились выйти из замка, а сам бросился со своими слугами под свод ворот, где произошла странная стычка между спасающимися бегством бандитами и Санчо, который один остался охранять выход. У Санчо была одна мысль, мысль беспощадная. Он видел, что Мария в надежном месте, его хорошо охраняют, спрятав позади деревенского дома. Но Санчо был уверен, что рано или поздно мальчик покинет убежище и окажется досягаем для выстрела из аркебузы. Санчо стоял наготове, ствол его аркебузы был выставлен из-за зубца башни, сам он надежно спрятался и не отрывал глаз от угла стены, откуда должен был появиться мальчик. Мрачный испанец имел перед всеми неоспоримое преимущество. Никакие опасения по поводу его собственной жизни не смущали его душу и не могли отвлечь его от цели. Он не думал ни о завтрашнем дне, ни о текущем часе, какими бы опасностями он ему ни грозил. Он просил у неба всего лишь минуту, чтобы осуществить мщение и насладиться им. И когда отступавшие цыгане с воплями метались у массивных перекладин решетки, Санчо оставался столь же неподвижен, сколь и камни свода. Напрасно отчаявшиеся голоса бешено кричали ему: «Мост! Решетку! Мост!» Санчо оставался глух. Сообщники не значили для него ровным счетом ничего. Цыгане метались, пытаясь вырваться. Их дети и женщины жалобно кричали. На том же самом месте разыгрывалась такая же сцена страха и сумятицы, что и несколько часов назад, но лишь участники ее поменялись местами. Тогда растерянно метались вассалы Буадори. Маркиз, по-прежнему верхом, в окружении своих приближенных, запер, словно в клетке, эту банду убийц и воров. Их женщины, обезумев, пытаясь защитить своих детей, с бешенством и отчаянием бросались на него. «Сдавайтесь! Сдавайтесь все!» — крикнул охваченный жалостью маркиз. «Ради детей я готов пощадить вас!» Но никто не сдавался. Эти несчастные не верили в великодушие победителя, они не понимали, что такое доброта. Для сеньоров той эпохи, признаемся, подобные чувства были редкостью. Маркизу пришлось остановить собственных людей, чтобы помешать, как он потом сказал, избиению невинных младенцев, но так ли уж невинны были эти маленькие дикари, уже обученные всяким злодейством и готовые их совершить. Наконец, поднялась решетка, и мост опустился. Гийом, столь же великодушный, как и маркиз, конечно, пощадил бы поверженных, но, к великому удивлению Буадори, отступавшим никто и не препятствовал. Гийом и его люди куда-то пропали. «Тысяча чертей!» — воскликнул Арестандр. «Эти демоны спасутся! Вперед! Вперед! Не упускай их! Ах, сударь, надо было изрубить их в крошку, раз уж они в нашей власти!» И он кинулся в погоню, оставив маркиза одного под сводами распахнутых ворот. Но маркиз очень беспокоился о Мария, а направить коня по мосту не мог, рискуя растоптать собственных слуг, которые пешими бросились толпой через узкий проход, чтобы настичь беглецов. Наконец, мост освободили. Победители и побежденные устремились вперед. Маркиз смог выехать и увидел, что с левой стороны навстречу ему едет Мария, который решил, что все уже кончено и можно покинуть укрытие. Действительно, бандиты более не представляли никакой опасности. Они думали лишь о том, как бы спастись, разбегались в разные стороны. Некоторые ловко спрятались, и погоня промчалась мимо. Лишь один из побежденных не сдвинулся с места, и никто о нем не вспомнил. Это был Санчо, по-прежнему прятавшийся в углу верхней площадки ворот. С этой узкой площадки, где стена заканчивалась зубьями, он мог бы сбрасывать камни на брянцев. Но Санчо боялся выдать себя. Он хотел прожить еще несколько мгновений. Он видел ехавшего Мария и тщательно целился в него, но вдруг в трех шагах от моста он увидел маркиза, который оказался намного ближе к нему и гораздо уязвимее для выстрела. В душе Санчо разыгралась настоящая буря. Какую жертву выбрать? Тогда еще не существовало оружия с двумя зарядами, а расстояние между отцом и сыном было слишком невелико, чтобы успеть перезарядить ружье. Борясь с Арестандром, Санчо сломал один из своих пистолетов, а второй пистолет сильный противник вырвал у него из рук. Чтобы отомстить изощреннее, Санчо выбрал Мария. Для маркиза смерть мальчика была бы самой тяжелой утратой, но минутное колебание нарушило его свирепое спокойствие. Он выстрелил, но пуля, пройдя на фут ниже груди Мария, сидевшего в седле на своей маленькой лошадке, попала в Мерседес, которая отыскала мальчика и теперь шла рядом с ним. Мерседес упала, не издав ни звука. Ко мне, друзья мои!» — воскликнул Буадори, оказавшись в одиночестве рядом с сыном, беззащитным перед невидимым врагом. К нему бросились лишь Лориана и Адамас, которые, увидев бегство бандитов, покинули свой пост у двери, чтобы быть поближе к маркизу. С помощью Мария они подняли с земли Мерседес. Маркиз поднял глаза и увидел на верхней площадке Санчо, выпрямившегося во весь свой исполинский рост. Санчо узнал Мерседес, из-за которой когда-то погиб его хозяин, и это послужило утешением ему, что он не попал в Мария. Он и не думал убегать, а торопливо перезаряжал оружие. Буадори тотчас же узнал его, хотя эта сторона ворот была слабо освещена пламенем пожара. Но под рукой у маркиза не оказалось заряженного оружия, и он спрыгнул с коня, решив вернуться под свод ворот и подняться на площадку. Маркиз резонно полагал, что из всех врагов, с которыми ему довелось иметь дело, этот человек, мстивший за Альвимора, пожалуй, самый страшный. Санчо увидел, что маркиз бросился к воротам, угадал его мысли и не стал пытаться достать его камнями, которые могли пролететь мимо, окинулся по боковой лестнице, решив поразить врага кинжалом, другого оружия у него уже не осталось. Буадори со шпагой на изготовку собрался ринуться на лестницу, но его остановило предчувствие, говорившее, что его противник очень коварен. Он опустил шпагу и острием принялся ощупывать в темноте каждую ступеньку, угадав, что Санчо где-то там спрятался, готовый броситься на него и столкнуть вниз. Одной рукой маркиз держался за перила, в другой была шпага. Санчо, услышав постукивание острия шпаги по ступеньке, выпрямился, мощным прыжком перескочил через несколько ступеней и обрушился на Буадори. Он опрокинул противника и схватил его за горло, потом придавил ему грудь коленом. «Попался, проклятый гугенот!» — воскликнул он. «Ты не дождешься прощения, ведь ты не помиловал». Не закончив фразы, он нащупал то место, где билось сердце, и занес кинжал со словами: «За душу сына моего». Маркиз растерялся, когда упал, и сопротивлялся слабо. Казалось, с ним было покончено, но тут Санчо почувствовал на своем лице неуверенные движения маленьких рук, которые вдруг так крепко вцепились ему в лицо, что ему пришлось опустить руки, чтобы попытаться освободиться. Впрочем, в голове у него мелькнула мысль, заставившая его бросить маркиза. «Сначала я расправлюсь с мальчишкой», — воскликнул Санчо. Марья вбежал на лестницу вслед за маркизом. Он слышал, как тот упал, и в темноте вцепился Санчо в лицо. Он на ощупь определил, что это именно Санчо, а не Буадори. Но эти слова застряли у Санчо в горле, и мысли угасли, ибо страшный удар обрушился на его голову. По дороге мальчик вырвал пистолет из рук Клиндера и теперь, приставив дуло к затылку Санчо, выстрелил в упор. Он отомстил за смерть отца и спас жизнь дяди. Глава 56. Маркиз не сразу понял, кто был ангел-освободитель, пришедший ему на помощь. Он выбрался из-под тела Санчо, затем вскинул руки, готовясь захватить нового, незамеченного ранее противника. Руки натолкнулись на Марья, который в это время пытался подняться, с тревогой спрашивая: «Отец, мой бедный отец, ты жив? Ты обнимаешь меня? Ты ранен? Ничего страшного, меня лишь немного помяли», — ответил маркиз. «Не понимаю, что же все-таки произошло, что случилось с этим подлецом? Мне кажется, я убил его», — сказал Марья. «Посмотри, он больше не шевелится». «Не торопись с выводами», — воскликнул Буадори, с трудом приподнимаясь и увлекая дорогого ему мальчика вниз по ступеням. «Пока змея дышит, она готова ужалить». В этот момент подоспел Клиндер со светильником, и все увидели распростертого Санчо. Он еще дышал, по лицу текла кровь, один глаз был открыт, и в хищном взгляде его читалось: «Я умираю дважды, потому что вы остались в живых». «Как, мой маленький Давид, так ты убил этого Голиафа?» — изумился маркиз. Он, наконец, стал приходить в себя. «О, мой отец, если бы я убил его на 2 минуты раньше!» — воскликнул Марья, который тоже стал приходить в себя. Память вернулась к нему вместе с болью. «Думаю, что моя Мерседес умерла, бедная Мерседес. Будем надеяться на лучшие», — вздохнув, проговорил маркиз. Они снова двинулись по мосту, чтобы найти ее, а в это время Клиндер, не верящий своим глазам и терзаемый страхом, что Санчо встанет, несколько раз проткнул наконечником протазана горло ненавистного бандита. Мерседес была жива, несмотря на то, что она не могла держаться на ногах, она не хотела, чтобы ею занимались. Рана была тяжелой. В момент выстрела пуля прошла через ее правую руку и вонзилась в бок. Но она беспокоилась лишь о Марья, которого не было рядом. Когда он снова появился, она улыбнулась и потеряла сознание. Ее понесли в замок. Марья и Лориана шли рядом, взявшись за руки и горько плача, уверенные в том, что потеряли ее. Маркиз остался. Отсутствие Гийома показалось ему плохим предзнаменованием, и он двинулся вперед, прислушиваясь к шуму, который доносился сверху. Шум свидетельствовал о событиях более серьезных, чем пленение или сопротивление нескольких беглецов. По мере его приближения шум усиливался. Достигнув, наконец, верхнего края оврага, он увидел группу людей, в беспорядке бегущих навстречу. Это были вассалы де Арса и де Брянда. «Стойте, друзья мои», — обратился к ним маркиз. «Как случилось, что такие смелые люди, как вы, вынуждены были обратиться в бегство?» «А, это вы, господин маркиз», — ответил один из бежавших. «Нужно вернуться к вам и защищаться за стенами замка, потому что там риетары». Господин де Арс, которого господин Марья предупредил об их приближении, сейчас ведет схватку. «Но мы бессильны против этих людей. Говорят, что один рейтар в 10 раз сильнее и безжалостнее христианина, и вдобавок у них есть пушка. Они ее не использовали против нас только потому, что боялись попасть в своих в той неразберихе, которую устроил господин де Арс. Господин де Арс повел себя не только мужественно, но и мудро, дети мои, заключил маркиз. И если страх перед рейтарами заставил вас обратиться в бегство, то вы недостойны служить ни ему, ни мне. Вы можете укрыться за стенами, но предупреждаю, что, если мне придется отступить и укрыться в замке, я выгоню вас оттуда как людей, которые едят слишком много, а воюют недостаточно хорошо. Упреки возымели действие. Немногие продолжали бегство, и почти все они были люди Гейма. Нужно заметить, что они не были трусами, но рейтары оставили о себе в их краю такую страшную память, а молва добавила к ней такие ужасные подробности, что нужно было вдвое больше аргументов, чтобы их воодушевить. В сопровождении лучших, которые устыдились своего бегства, маркиз быстро добрался до Гейма, в то время, как тот героически атаковал капитана Макабра. Очень светлая ночь позволила Гейму устроить засаду и напасть внезапно, чтобы помешать рейтарам обстрелять замок. У них действительно была небольшая походная пушка, о существовании которой Буадоре, будучи пленником в Италье, не подозревал. Всем известно, что достаточно одной злосчастной пушки, чтобы победить маленькие крепости, в средние века оснащенные всем необходимым против штурма, но совершенно беззащитные перед новейшей артиллерией, предназначенной для осады. Самые знаменитые замки феодалов в Берро пали подобно карточному домику, когда центральная власть во времена Ришелье и Людовика XIV решила покончить с воинственной знатью, а количество солдат и ядер, которые потребовались для этой важнейшей кампании, оказалось ничтожно малым. Любой ценой маркиз должен был предотвратить захват подступов к своему владению. Поэтому он и бросился на помощь Гейму, который, несмотря на то, что большая часть его людей дезертировала, продолжал вести себя достойно. Но прежде всего надо было отбить атаку рейтаров, имевших численное и позиционное преимущество на склоне холма. Партия казалась совсем проигранной, но вдруг все услышали шум боя, завязавшегося позади вражеского отряда, который теперь оказался зажатым в тиски. Это вовремя подоспел на помощь господин Робин де Кулонь со своим отрядом. Медлительность оказала ему хорошую услугу. Если бы он начал преследовать и настиг рейтаров раньше, обстоятельства сложились бы менее благоприятно. Даже зажатые меж двух огней, рейтары продолжали сражаться с ожесточением. Первыми дрогнули итальянцы Сакканса, презиравшие Макабра и Прозерпину. У них не было желания отдавать свою жизнь. Они попытались оторваться и отступить к замку, но по пути были встречены Аристандром, который бросился преследовать цыган, а об атаке рейтаров ничего не знал и наткнулся на них случайно. Благодаря тому, что у него был небольшой, но хороший отряд, и тому, что сразу удалось захватить лейтенанта, итальянцы быстро сдались. Аристандр, опасаясь новых милостей Буадоре, поспешил расправиться с пленниками во главе с лейтенантом Сакканцем. Перевесть последнего оказалась ценной, но Аристандр не захотел стать ее новым владельцем и оставил ее своим людям. Продолжая двигаться на помощь маркизу, он встретил одного из людей, сопровождавших Люсилия в Брильбо. «Здорово, Денисон», — закричал он, — «что вы сделали с нашим Люсилия?» «Спроси лучше, что с ним сделали эти разбойники-рейтары», — ответил Денисон. «Это известно одному богу. Мы вместе с ним направлялись в Италье к господину маркизу, но у подножия холма на нас напали эти бандиты, заставили спешиться и увели. Сначала они хотели застрелить из аркебузы метра Жовлина прямо на площади. Его молчание очень их рассердило, они решили даже, что он их ненавидит. Но там находилась дама, которая узнала его и сказала, что господин маркиз их щедро вознаградит. Тогда его связали, как и 4 других наших товарищей. Что же касается дамы, которая была одета, как офицер, то о ней я ничего не знаю. Но, беру небо в свидетели, что-то мне подсказывает, что речь идет о мадемуазель Билленде. Ладно, Денисон, нужно во всем убедиться своими глазами, заключил Аристандр. Для начала спасем наших друзей. Добрый кучер собрал всех, кто остался, и ударил по флангу рейтаров. Атака оказалась умелой и своевременной. Зажатые теперь уже с 3 сторон рейтары терпели большие потери. Буадоре, Гийом и господин Робин убили много рейтаров, остальные покинули поле сражения вместе с лейтенантом Сакканцем. В этих условиях маленький отряд рейтаров стал организованно отступать на левом фланге. Но такой маленький отряд легко было окружить. Пушка, находившаяся в арьергарде, уже попала в руки господина Рабина. Рейтары не могли даже разбежаться. Пришлось сдаться. Исключение составили лишь несколько человек, ослепленных схваткой, справиться с которыми оказалось не так-то легко. Много времени ушло на то, чтобы разоружить и связать пленных. На слово рейтаров нельзя было положиться. Уже наступало утро, когда все, победители и побежденные, собрались, наконец, во дворе замка. Произошедшие события стали причиной пожара на ферме. Нанесенный ущерб, безусловно, был велик, но маркиз о нем не думал. Усталый, пропыленный, он с волнением искал глазами тех, кто ему дорог. В первую очередь Мария, который не пришел поздравить его с победой, и это заставляло маркиза тревожиться за жизнь Мерседес. Маркиз заметил Лориану, прибежавшую сообщить ему о состоянии Мерседес. Затем Адамаса, восторженно его приветствующего. Жовлин и Арестандр еще не появились. Маркиз ничего не знал и о судьбе своего доброго фермера. Наконец, он окинул взглядом всех преданных слуг и вассалов, которых стало больше этой страшной ночью. Он с неподдельной тревогой расспрашивал окружающих о Мария. Во время ожесточенного боя с рейтарами ему два или три раза казалось, что в сгущающихся сумерках он видит перед собой лицо мальчика. Видение появлялось и исчезало. «Арестандр, наконец-то!» — воскликнул маркиз, заметив каретника. «Говори скорей, ты видел моего сына?» Арестандр пробормотал что-то нечленораздельное. Смущение и непонятное замешательство читались на его утомленном лице. Маркиз побледнел, как полотно. Тревогу рассеял Адамас, не сводивший с него преданного взгляда. «Нет, нет, мой господин», — сказал он, обнимая Мария, который в это время спрыгнул со скилиндра, где был надежно укрыт за широкой спиной каретника. «Вот он живой и свежий, как роза Линана. Как вы очутились на лошади вместе с Арестандром, господин граф?» — спросил маркиз, целуя своего наследника. «Простите меня, мой добрый господин, я ничего не мог поделать», — ответил за него Арестандр, спрыгивая на землю. «Когда я прибежал в конюшню за скилиндром, а без него нельзя было обойтись, ведь кони немцев — настоящие дьяволы, я увидел, что там крутится этот маленький демон, то есть я хотел сказать, ваш милый сын. Поэтому мне пришлось запереть коки, чтобы господин граф не мог его оседлать. Я нисколько не сомневался в том, что он поспешит на помощь. Под градом выстрелов я почувствовал, что кто-то прыгнул, коснувшись моей спины. Но прикосновение было таким легким, что я поначалу не обратил на него никакого внимания. Вдруг я понял, что у меня не две, а четыре руки. Две большие и две маленькие. Двумя большими я погонял коня, вел бой с противником, а двумя маленькими перезаряжал ружья и действовал пикой за двоих. Что же вы хотите? В пылу схватки я никак не мог опустить на землю моего маленького помощника и, слава богу, в конце ее я оказался целым и невредимым. И это после того, как я славно сражался в Риге и столкнул под копыта моей лошадки, которая и в упряжке ходит, и может быть боевым конем, ни одного негодяя из числа тех, кто посягал на вашу жизнь, да хранит вас Бог, господин маркиз. Если я плохо поступил, накажите меня, но господина графа не упрекайте, потому что, клянусь, он славный малыш и он для вас, знаете, как он этих немцев бил, скоро он станет. Это я вам говорю прямо, как вы, хозяин. Хватит, хватит похвал, друг мой, сказал Буадоре, сжимая руку своего каретника. Раз уж ты учишь молодого хозяина не слушаться меня, по крайней мере не учи его, как язычника, ругаться. Разве я ослушался, отец? Спросил Мария. Вы мне запретили атаковать цыган, а насчет рейтаров ничего не говорили. Маркиз взял ребенка на руки и, не удержавшись, с гордостью рассказал своим друзьям, как мальчик спас своего дядю из лап ужасного Санчо. Итак, мой юный герой, продолжал он, вновь обнимая ребенка, было бы лучше оставить вас под моим присмотром, но пришло время перевернуть страницу. Вы сами в 11 лет отомстили за смерть отца и заслужили шпоры шевалье. Опуститесь на одно колено перед вашей дамой, ибо вы завоевали надежду когда-нибудь понравиться ей. Лориана, не колеблясь, как сестра, поцеловала Мария, а Мария, не покраснев, ответил на ее поцелуй. Еще не наступил тот миг, когда их святая дружба обратится в святую любовь. Затем оба вернулись к Мерседес, довольные тем, что чудом спасшийся Люсилия вернулся и уже дежурил около раненой. Мария не собирался хвалиться тем, что участвовал в спасении друга, который тоже прекрасно проявил себя в бою. Мерседес была так довольна заботами лекаря и приходом Мария, что не чувствовала никакой боли. Сделав ей перевязку, Люсилия пошел помогать раненым, всем, включая пленных, которых отправляли под надежной охраной в крепость-тюрьму Ла Шартра. Риетары расположились во дворике рядом с обгоревшими строениями. Они имели очень унылый вид. Капитан Макабр дрался не на жизнь, а на смерти был тяжело ранен. Теперь он хотел только одного – хлебнуть немного вина и забыться. Беллинда во время схватки так испугалась, что у нее помутился рассудок. Презрение и насмешки слуг и вассалов, которых она ненавидела и в прежние времена постоянно попрекала, ее совсем не трогали. Ее дорогой костюм притягивал к себе взгляды крестьянок и казался им совершенно ослепительным. Вскоре маркиз отправил ее в городскую тюрьму. Несмотря на протесты Адамаса, он проявил к ней снисхождение, оставив драгоценности и деньги и предоставив лошадь. Что касается Адамаса, то, узнав о ее намерении выйти замуж за маркиза и избавиться от Мария, он стал испытывать к ней глубокое отвращение. Все оставшиеся лошади риетаров, которые оказались превосходными, упряжь, оружие и деньги офицеров достались храбрым слугам. Сам маркиз ничего не захотел взять из захваченных трофеев. Он поспешил прийти на помощь своим бедным подданным, пострадавшим от набега цыган. Глава 57. Расходиться стали тогда, когда увели пленных. Сопровождать их господину Робину помогли люди из окрестных селений. Привлеченные шумом боя, они немного опоздали, но теперь оказались полезны, заменив участников схватки, которым так необходим был отдых. Хромой Жан прибыл в числе последних и с удовольствием присоединился к эскорту. Он был уже под хмельком. Он потерял ногу, сражаясь с риетарами, и поэтому давно ненавидел капитана Макабра. В город Ла Шартр он вошел с высоко поднятой головой, воображая себя капитаном Фракассом. Всем, кто хотел его слушать, он говорил о себе словами из народной песни. Его доблестная шпага поразила 14 врагов. Указывая на самых сильных из пленников, он утверждал о каждом из них: «Вот этого взял я». Площадь была очищена от народа, но во внутреннем дворике Брианта беспорядка еще хватало. Одноэтажные строения были предоставлены для нужд людей и животных. Столовая и кухня были открыты для всех, кто хотел поесть или просто обогреться. Сам маркиз даже присесть не хотел, не позаботившись о нуждах остальных. Люсилия и Лориана перевязывали и лечили раненых, показывая все, на что способны. Самые разные люди и события представляли как бы живую картину. В одном месте извлекали пули, и раненые стонали и кричали от боли. В другом, люди смеялись и шутили, вспоминая подвига минувшей ночи, а совсем рядом, оплакивали погибших. Здесь и там можно было видеть старых женщин, которые громко кричали, разыскивая пропавшую козу или корову. Другие женщины потеряли своих детей и теперь метались с безумным взором, призывая их из последних сил. Мария энергично помогал этим поискам, а Адамас, как всегда предусмотрительный, в это время отдавал распоряжение вырыть на соседнем поле общую могилу для убитых врагов. Погибшим местным жителям были оказаны большие почести. Их погребали в отдельных могилах, разыскивали и господина Пулена, чтобы он читал молитвы перед погребением. Все поздравляли героев. Их было много, однако в течение этого дня в разных местах, под кучами сена, в углах Риги, находили несчастных безумцев, которых страх парализовал настолько, что они могли бы сгореть заживо или задохнуться от дыма, так ничего и не предприняв. Буадори и добрый Гийом находились в гуще этих событий, участвуя как в трагических, так и в комических эпизодах. Несмотря на то, что удручающие зрелища поджидали их на каждом шагу, оба находились в состоянии некоторого возбуждения, которое возникает при благополучном исходе дела. Ведь эти потери и огорчения были не так уж велики по сравнению с тем, что могло произойти. Чтобы лучше исполнить свой христианский долг, Буадори снова сел на коня, и далеко не все, кто видел маркиза в это время, могли его узнать. На нем все еще был фартук, превратившийся в лохмотья, обогренный кровью врагов, и многие вассалы думали, что он подпоясан обрывком знамени в знак достигнутой победы. Его пышные усы обгорели во время пожара, а бархатная шапочка мэтра Пинью, поверх которой Буадори наспех нахлобучил шляпу, надвинулась на глаза, из-за чего окружающие думали, что он ранен в голову, и каждый считал своим долгом заботливо спросить, как он себя чувствует. В могилы погибших были брошены первые комья земли, как вдруг один из них подал признаки жизни. Это оказался Ла Флэш. Проходивший мимо Мария отдал распоряжение откопать несчастного, которое было исполнено не без колебаний. Благородный мальчик использовал весь свой авторитет, но никто из присутствовавших так и не согласился отнести его в лазарет. Все разбежались под разными предлогами, и Мария был вынужден разыскать Аристандра. Последний не стал возражать, и они вместе вернулись на то место, где на сырой и холодной земле лежал раненый цыган. Но время было упущено. Лафлэш был безнадежен, он уже не стонал, а невидящий остановившийся взгляд говорил о приближающемся конце. «Слишком поздно, господин», — сказал Аристандр молодому хозяину. «Что вы хотите? Ведь это я его сразил, и, поверьте, это было совсем нелегко, но не я запихал ему в рот землю и камни, чтобы он скорее задохнулся, уж до этого я не додумался». «Землю и камни?» — переспросил Мария, с удивлением и ужасом глядя на умирающего цыгана. «Но ведь он совсем недавно еще говорил, может быть, он сам хватал зубами землю, борясь со смертью, когда он нагнулся к несчастному, пытаясь облегчить его страдания». Лафлэш, покрывшийся смертельной бледностью, с усилием приподнял руку, как бы говоря: «Бесполезно, дайте мне умереть спокойно». Затем его рука вытянулась, так, что было похоже, что он указывает пальцем на своего убийцу, и навсегда застыла в этом положении. Не задумываясь, Мария посмотрел туда, куда указывал пугающий жест, но там никого не было. Похоже, что перед цыганом, испускавшим последний вздох, предстало какое-то видение. Однако Аристандр обратил внимание на еще свежие следы, оставленные на глинистой земле маленькой ногой. Следы тянулись вокруг трупа, а рядом с головой образовывали что-то вроде нимба и удалялись в направлении, которое все еще указывала рука. «Как жестоки бывают дети», — проговорил добрый каретник, показывая следы Мария. «Наверное, кто-то из детей Шарассена увидел, что вы хотите спасти этого наполовину покойника, и решил прикончить его вот таким способом, чтобы отомстить за отца. И хотя я сам уверен, что жизнь этих цыган не дороже жизни собаки, это дьявольский поступок, и люди правы, когда говорят, что зло порождает зло». «Да, да, мой добрый друг», — взволнованно ответил Мария. «Понимаешь, умирающий уже не враг, но посмотри в кустах, по-моему, там прячется маленькая Пилар». «Уж не знаю», — сказал Аристоцер, — «кто такая маленькая Пилар, но точно вижу, что там та самая маленькая чертовка, которую я спас этой ночью, бежит, как тощая кошка». «Теперь вы ее узнали?» «Да», — ответил Мария, — «я знаю ее слишком хорошо и вижу, что демон вселился в нее. Пусть убегает, и подальше отсюда, так будет лучше».